Во всем Вегасе только 4 или 5 человек знали о шпионах, и Барри входил в их число, поэтому он читал мысли Ллойда. «Дай подумать», — ответил Ллойд и положил трубку, отсекая протесты Барри. Голова у него работала теперь куда лучше, чем до эпидемии. Тогда он и представить себе не мог, что она может настолько хорошо работать. Но Ллойд понимал, что принимать подобное решение должен не он. Тревожил его и красный список. Как вышло, что ему ничего не сказали? Впервые после встречи с Флэгом в Финиксе у Ллойда возникло неприятное ощущение, что позиция его уязвима. Секреты оставались секретами. Возможно, им бы еще удалось перехватить Каллена. Карл Хок и Билл Джеймисон умели водить армейские вертолеты, которые базировались в Спрингсе, и при необходимости они могли перекрыть все дороги, ведущие из Невады на восток. Опять же, этот парень не был ни Джеком Потрошителем, ни доктором Осьминогом. Доктор Осьминог — герой комиксов, злой ученый, один из врагов Человека-паука. Они имели дело со слабоумным, пустившимся в бега. Если бы он знал об этом Эндросе до того, как к нему пришла Джули Лори, они бы, возможно, успели взять Каллена в его квартире на севере Вегаса. Где-то внутри открылась дверца, и из нее подул холодный ветерок страха. Флэг дал маху. И Флэг, как выясняется, доверял Ллойду Хенриду не во всем. А это было очень плохо. Тем не менее, Флэгу следовало доложить о происходящем. Сам Ллойд не хотел начинать новую охоту на человека, особенно после случившегося с судьей. Он уже поднялся, чтобы подойти к местным телефонам, когда увидел направляющегося к нему Уитни Хоргана. «Позвонил главный, Ллойд. Ты ему нужен». «Хорошо». Ллойд удивился спокойствию собственного голоса. Страх внутри зашкаливал. Но прежде всего следовало помнить, что он давно бы умер от голода в тюрьме Финикса, если бы не Флэг. И не имело смысла себя обманывать. Он с потрохами принадлежал темному человеку. «Но я же не могу выполнять свою работу, если он скрывает информацию», — думал Ллойд, направляясь к лифтам. Нажал кнопку пентхауса, и кабина плавно пошла вверх. И вот что еще не отпускало его, сидело занозой. Флэг не знал. Третий шпион жил среди них, а Флэг не знал.